Он увидел перед собою три больших деревянных креста, поставленных на вершине холма. У среднего креста сидела согбенная фигура, закутанная в черный плащ. Кто это был, мужчина или женщина, молодой или старый, Дон Гонсало не мог понять. На голову человека был глубоко натянут черный капюшон. Отполированный посох с привязанным к нему большим медным колокольчиком дрожал в руках странника, и колокольчик этот издавал пронзительный печальный звук. Фигура в черном изодранном плаще зашевелилась, когда Дон Гонсало де Гусман приблизился к нему. «Повелитель! Повелитель!» — послышался скрипучий голос. «Я прокаженный! Я хочу пить! Я умираю от жажды! Солнце нещадно палит меня!» Из прорехи плаща показалась иссохшая, изъеденная язвами рука. Она была в струпьях, грязные повязки сползли, обнажая ужасные раны. Лицо мужчины прятал под капюшоном. Дон Гонсало остановил своего коня и взглянул на солнце. Оно действительно стояло высоко, его горячие лучи нещадно жгли землю. «Здесь нет поблизости нигде источника, из которого нам, прокаженным, можно пить. Нигде вокруг, а я умираю от жажды. Я едва взошел на этот холм, к этим трем крестам. Сейчас я уже не могу спуститься вниз, силы меня покидают, я сгораю без воды». Дон Гонсало взял большую флягу, привязанную к седлу, вытащил пробку и подал прокаженному. Израненная рука приняла флягу. «Пей, странник», — сказал Гонсало де Гусман, а сам подумал, что он теперь сам такой же бездомный бродяга, как этот бедный прокаженный. «Бери эту флягу себе. Благодарю тебя. Благодарю, Эль-Сид!» Приподнявшись, прокаженный закивал головой. Черные обрывки плаща закачались, обнажая раны на его теле. «Откуда ты узнал мое имя?» — поинтересовался Дон Гонсало. «Это несложно». «Несложно, Сид. Во всей Кастилии есть только один человек, который может смирить свою гордыню и дать напиться прокаженному». «Кто ты, человек?» — спросил Дон Гонсало. «Я Лазарь, так меня раньше называли». И он поднялся во весь рост. Он был так же высок, как Дон Гонсало. И только сейчас благородный рыцарь заметил, что посох прокаженного сделан в виде большого креста. «Лазарь», — произнес Дон Гонсало. «Да», — ответил прокаженный и посмотрел на свою согбенную тень. «Пусть Господь Бог следит за здравием твоим, благородный Эль-Сид, куда бы ни отправился ты». И прокаженный взял посох в обе руки и осенил Дона Гонсало де Гусмана. Потом повернулся и неторопливо побрел вниз к подножию холма. Дон Гонсало долго смотрел ему вслед, думая о своей судьбе, которая была чем-то похожа на судьбу этого прокаженного, которого тоже отовсюду гнали. Но ни прокаженный Лазарь, ни Дон Гонсало де Гусман, занятые разговором, не видели, что за ними пристально наблюдает еще один человек. Этим человеком была Донна Камилла. Она стояла в тени большого серого камня и слышала весь разговор. Видела то, как Дон Гонсало, ее муж, подал напиться прокаженному. Действительно, на подобный шаг не отважился бы ни один благородный рыцарь, не отважился бы никто из тех, кого знала Донна Камилла. Только ее муж мог быть таким. Только человек, которого она полюбила всем сердцем, мог быть таким кротким и милостивым, и столь же честным и могущественным. Дон Гонсало почувствовал на себе взгляд и резко обернулся. В нескольких шагах стояла Донна Камилла. На ней было черное дорожное платье и темный плащ с глубоким капюшоном, ее лошадь щипала траву у серого камня. Муж и жена медленно, как будто боялись что-то спугнуть, двинулись навстречу друг другу. Их губы шевелились, на глазах стояли слезы, они шли так медленно, как будто несли в руках чаши с драгоценным напитком и страшно боялись его расплескать. Наконец между ними остался один шаг. Дон Гонсало де Гусман и Донна Камила замерли. «Я хочу, чтоб ты меня простил, если можешь», — прошептала Донна Камила, не стесняясь слез, струящихся по ее щекам. «Камилла, любовь моя», — прошептал Дон Гонсало вместо ответа. «Я хочу, чтоб ты взял меня с собой, ведь я твоя законная жена, Дон Гонсало». Дон Гонсало тяжело и горестно вздохнул. «Но, Камилла, я не могу тебя никуда взять», — Дон Гонсало опустил голову. «Если мы будем вместе», — произнесла Камилла, — «у нас будет пристанище». Дон Гонсало поднял глаза на свою возлюбленную, и тогда они не выдержали и бросились в объятия друг другу. Донна Камилла страстно зарыдала, уткнувшись в грудь своего мужа, а Дон Гонсало целовал ее заплаканные глаза, гладил по волнистым волосам и утешал. «Не плачь, любимая, не плачь, любовь моя. Я люблю, люблю тебя, Дон Гонсало, люблю всем сердцем», — запрокинув голову, шептала Камилла. «Я люблю тебя, дорогая», — говорил Дон Гонсало, все крепче и крепче сжимая в объятиях свою любовь. «Я тебя никому не отдам, никогда. Я хочу быть с тобой всегда и везде. Я хочу думать только о тебе. Я хочу тебя любить, оберегать. Хочу смотреть на тебя, Дон Гонсало. Обними меня крепче», — страстно шептала Донна Камилла. Влюбленные стояли на вершине холма у трех крестов. Их обдували все ветры. Над ними плыли легкие облака, а в высокой синеве кружили птицы. Они были сейчас самыми счастливыми людьми на земле. Они забыли о всех несчастьях, невзгодах, обидах. Они сейчас принадлежали друг другу, они слились воедино. Их сердца радостно сжимались, готовые вылететь от переполнявших их чувств из груди. Им обоим казалось, что их поцелуи никогда не были столь страстными и желанными, столь сладкими и горькими, такими бесконечно долгими и такими короткими. «Я люблю тебя, Дон Гонсало. Я любила тебя всегда. Я это знаю, Камилла. Знаю. Я чувствовал, что мы будем вместе. Мы с тобой, Камилла, самые счастливые люди. Вся земля принадлежит нам», — шептал Дон Гонсало. «Посмотри, какой прекрасный этот мир». «Он прекрасен, потому что ты меня любишь», — говорила Камилла, — «и потому что я люблю тебя. Птицы поют для нас, и солнце светит только для нас с тобой, Гонсало». «Да, Камилла, для тебя и для меня. Мы так рвались навстречу друг другу. Между нами было столько несчастий, такие высокие стены, а сейчас все это рухнуло, и мы стоим, обнимая друг друга», — говорил Дон Гонсало, жадно ища губы своей возлюбленной. «Сильнее целуй меня, любимый, еще сильнее», — шептала Донна Камилла, дрожа от переполнявших ее чувств. «Мне кажется, что ты никогда еще меня не целовал. Никогда. И это происходит впервые. Впервые за всю мою жизнь. Я чувствую то же самое, любимое. Теперь мы будем всегда вместе. Правда, Гонсало? Да-да, мы будем вместе. И ничто не сможет нас разлучить», — говорила Донна Камилла. «Ничто, клянусь тебе. Как я счастлива!» — воскликнула женщина, прижимаясь к груди своего мужа. Но вдруг Дон Гонсало де Гусман стал серьезным. Его лицо стало суровым, а брови сошлись на переносице. «Возлюбленная моя, знаешь ли ты, чем рискуешь, связав свою жизнь с моей, собравшись идти со мной?» Но Донна Камилла, счастливо улыбнувшись, запрокинула свою белокурую голову и посмотрела в глаза мужу. «Мой возлюбленный не похож на других мужчин. И значит, жизнь моя не будет похожа на другие жизни». Камилла отстранилась от своего мужа и еще пристальнее взглянула в его глаза. Рука дона Гонсало медленно поднялась, и он коснулся нежной щеки своей жены. «Только теперь, любовь моя, я понял, как тяжела была бы дорога без тебя». И он вновь прижал донну Камилу к своей груди. А донна Камила обняла его за шею и нежно поцеловала в лоб. «Я не могу представить свою жизнь без тебя. Я возненавидела бы себя, если бы не поехала за тобой. Ведь ты мой законный муж, мой любимый муж. Если б я предала тебя в этот тяжелый момент, моя жизнь была бы окончена». «Ты прекрасна!» — воскликнул дон Гонсало, разжимая объятия. «Ты прекрасна, как солнце и ветер. Ты самая замечательная женщина на свете. Лучше тебя нет, и я не представляю, как жил бы я без тебя дальше». Дон Гонсало осмотрелся вокруг. Теперь рядом с ним была его любимая, и сердце его билось ровно и уверенно. Его настроение резко изменилось. Умчались прочь все мрачные мысли и предчувствия. Ему казалось даже, что он помолодел на много лет, что он стал юным и веселым, что впереди свет и радостное будущее, что судьба будет благосклонна к ним до конца дней. Он взял поводья своих лошадей, потом подошел, взял поводья лошади своей любимой жены Камилы, и они медленно двинулись по белой ленте дороги. Два человека, которых связывала любовь. Они шли молча, их лица были просветленными и счастливыми. «А куда ведет меня мой любимый муж?» — спросила донна Камила. Дон Гонсало улыбнулся. «Сейчас... Мне кажется, что перед нами открыты все дороги, и нам с тобой будет везде хорошо. Да, я тоже так думаю, что мы с тобой наконец-то обрели счастье, а все горести и печали пусть останутся там». И она взглянула в ту сторону, где за голубеющими холмами осталась столица Кастилии, город, который они покинули, город, из которого дон Гонсало де Гусман был изгнан навсегда. А она, как верная жена, последовала за ним. Но в ее сердце не было ни печали, ни грусти. Ее сердце было наполнено любовью, как драгоценная чаша наполнена терпким и ароматным вином. Чувства переполняли донну Камилу. Ей хотелось громко смеяться, плакать без причины, хохотать, бросаться на шею своему мужу, целовать его, гладить его волосы и ощущать на своем теле его сильные руки, ощущать вкус его поцелуев, заглядывать в самую глубину его глаз и видеть свое отражение, свое счастливое лицо, чистое, как прекрасный цветок после дождя. Солнце медленно клонилось к горизонту. Тени путешественников делались все длиннее и длиннее, а на высоком небе появлялись крупные, как бриллианты, звезды. Но их свет не казался колючим и безжизненным. Донна Камила подолгу смотрела в небо, запрокинув голову, ее душу согревал свет далеких звезд. «Ты видишь, моя любовь? Вон ту прекрасную звезду!» И дон Гонсало указал на темный бриллиант, сверкающий за темными холмами. «Да, конечно же, вижу. Мы пойдем с тобой в ту сторону, откуда восходит эта звезда. И, может быть, там найдем приют, найдем счастье. А может, пойдем в ту сторону?» И донна Камила указывала на такую же огромную сверкающую звезду. «Если ты хочешь, любовь моя, можем пойти в ту сторону и в эту сторону». Они стояли на развилке широкой дороги, так и не в силах решиться, в какую же сторону пойти. Лошадь донны Камилы сама двинулась вправо. Дон Гонсало улыбнулся. «Мы идем в ту сторону, куда указала ты, моя любовь». «Да? Разве я показывала на эту звезду?» И муж с женой весело расхохотались. Они были счастливы, как никогда. А ночь уже медленно брала землю в свои объятия. Холмы становились темными, а небо все более и более глубоким. Облака, которые весь день мчались в вышине, куда-то исчезли, и сейчас над ними был только чистый шелк неба, расшитый крупными бриллиантами звезд. «Эти звезды прекрасны, как твои глаза», — вдруг сказал Дон Гонсало. «Раньше я никогда так долго не смотрел на них. Они казались мне безжизненными и холодными, а сейчас они согревают мою душу». «Я чувствую то же самое, мой дорогой. Я хотел тебе об этом рассказать, но подумал, что это вызовет у тебя улыбку, и постеснялась». «Это наши с тобой звезды», — сказал Дон Гонсало, — «и они светят для нас, озаряя своими прекрасными лучами дорогу».